Это отвратительно. Только взгляните на мою жену, Лейла!» Он повышает голос почти до крика. Кажется, на этой стадии происходящее можно назвать сценой. Лейла смотрит на меня. Меня прошибает потом, видимо, с перепугу, и в результате я выгляжу еще убедительнее. Под моим ошалелым взглядом она принимает решение. «Сэр, давайте я провожу вас в более спокойное место и, может быть, принести стакан воды для миссис...» Лейла отлично справляется. Профессионально. Боже, это и правда хороший отель. «Серьезно? Бога ради, Лейла! Робертс! Мистер и миссис Робертс! Бунгало номер 6. Боже мой!» Марк громко выдыхает через нос. Как человек, который очень старается держать себя в руках. Он изумителен. Если с банковским делом не выгорит, его ждет успех на актерском поприще. «Конечно, мистер Робертс, прошу вас пройти со мной, я сделаю все, чтобы вам помочь. Давайте принесу воды, миссис Робертс». Лейла приглашает нас следовать за ней. Марк бережно поднимает меня со стула и ведет в святая святых. Комната за стойкой регистрации больше, чем я ожидала, свободной планировки. Лейла проводит нас через еще одну дверь, и мы оказываемся в помещении со вкусом, обставленном плюшевой мебелью. Специальный зал для жалобщиков? Нет, скорее уж для VIP-клиентов. Для самых важных гостей, чтобы на них не глазели простые смертные. Я начинаю привыкать к этому миру и его правилам. Мы садимся. Лейла медленно опускает шторы, закрывая окна, выходящие в заднюю комнату. Я успеваю заметить черно-белый монитор системы видеонаблюдения. Лейла усаживается перед нами. «Прежде всего, миссис Робертс, что вам принести? Воды со льдом? Что-нибудь сладкое? Чего желаете?» Заговорить получается не сразу. Я слишком долго молчала. Причищаю горло, накаляю атмосферу и киваю. «Спасибо, Лейла. Если можно...» Хриплю я. Я играю роль хорошего копа по контрасту с Марком, плохим. Бедная миссис Робертс. «Я бы выпила горячего чая, Лейла, с сахаром и побольше молока, если вас не затруднит». Виновато смотрю на нее, извиняясь, что причинила столько беспокойства. Лейла, похоже, обрадовалась. У нее появился друг, союзник и возможность благополучного исхода. Не исключено, что позже она получит хороший отзыв, письмо с благодарностями. Станет работником месяца. Девушка улыбается. «Совершенно не затруднит, миссис Робертс. Я сама вам его принесу. Пожалуйста, устраивайтесь поудобнее, я очень скоро вернусь». Она смотрит на Марка, заручаясь его одобрением, и выскальзывает из зала для VIP-клиентов обратно в вестибюль. Дверь за ней захлопывается. Я вскакиваю и бросаюсь к мониторам видеонаблюдения в соседней комнате. Марк остается у двери, присматривает. У мониторов я оказываюсь как раз вовремя, чтобы увидеть, как Лейла заворачивает за угол коридора и направляется в бар. Я сворачиваю окошки на экране компьютера и нахожу архивы. Записи хранятся 60 дней. Стоит ли удалять все? Нет. Только за время нашего пребывания? Нет. За месяц. Я выбираю даты с середины августа по середину сентября и кликаю «Удалить». «Уверены, что хотите стереть эти файлы?» – спрашивает меня программа. «Еще как». Кликаю еще раз и очищаю корзину. Готово. Так, что дальше? Я щелкаю по свернутым окошкам наблюдения. Лейлы не видно. Сердце колотится в груди. Я возвращаюсь в программу. Просматриваю опции. Вот, настройки. Хранить файлы 60 дней. Меняю на 6, чтобы замести следы. Если кто-то захочет проверить заархивированные данные, то подумает, что это программный сбой. Никто не просматривает записи видеонаблюдения, если только не ищет что-то конкретное. Я проверяю мониторы. В этой комнате камер нет. Все в порядке. Возвращаю экран в исходное состояние. Лейлы пока нет. Надо еще кое-что сделать. Оглядываю комнату. «Получилось, Эрин!» — нетерпеливо шепчет Марк. «Да, только нужно еще кое-что». В противоположном конце комнаты стоит шкаф с бумагами. Я бросаю взгляд на экран. Лейла выходит из бара, в руке у нее чашка с блюдцем. У меня осталось меньше минуты. Бегу через комнату, огибая стулья, рывком открываю ящик с буквой «Р» и листаю файлы. «Робертс». Вот он. Я выхватываю из ящика ксерокопии наших паспортов. Формы с адресами. Каблучки громко цокают по мраморному полу. Черт. Задвигаю ящик, мчусь обратно в комнату и падаю на стул. Сую бумаги за пояс, шорт. Марк садится рядом со мной как раз в тот момент, когда Лейла открывает дверь. Она входит с теплой улыбкой. «Прошу вас, чудесный горячий чай». Она с тревогой смотрит на меня. Я пытаюсь отдышаться после пробежки. Выгляжу, как перепуганная взмыленная лошадь, то есть в данном случае идеально. Пошатываясь, поднимаюсь на ноги. «Лейла, простите, но мне очень нужно воспользоваться туалетом. Где тут ближайший?» Тяжело дыша, спрашиваю я. Она ставит на столик чашку примеряющего чая и тут же отвечает мне понимающей улыбкой. Полагаю, всем нам знакомо это чувство. «За библиотекой сразу направо. Мы подождем вас здесь, миссис Робертс, если не возражаете». «Какая милая девушка. Я обязательно оставлю о ней отзыв». Прижимаю руку к животу и ковыляю в туалет. Они с Марком продолжают пикировку по поводу наших воображаемых неприятностей. «Молодец, Марк. Продолжай в том же духе». В туалете я провожу добрых 10 минут, размачивая бумаги и превращая их в комки. По дороге обратно в бунгало собираюсь разбросать их по разным мусорным корзинам. Глава 19. Среда. 14 сентября. Ниточки. Взбудораженный Марк, наконец, врывается обратно в номер. «Готово». Он падает рядом со мной на диван. Я, утомленная ожиданием, кладу голову ему на плечо. Кажется, он меня простил. Эндорфины стрессовой ситуации, бей или беги, залатали брешь в наших отношениях, пробитую моим неудачным соло с айфоном. Мы вновь одна команда. Мистер и миссис Робертс против всего мира. «Молодец». Выдыхаю я ему в плечо и легонько целую сквозь футболку. «Как все прошло?» На самом деле, мне просто хочется услышать его голос, ракочущий в груди. Я уже знаю, что справился он безупречно. «Спасибо. Отлично». «Мы с Лейлой теперь лучшие друзья». «Она выписала сертификат на 2 бесплатных ночи в любом отеле 4 сезона по нашему выбору. А я сказал ей, что она делает честь этому отелю, и мы обязательно передадим свое мнение управляющему». Девушка страшно обрадовалась. Марк целует меня в висок. «Ты тоже прекрасно справилась. Как ты разобралась с этими видеозаписями?» «Я никогда тебя такой не видел. Просто не верится, что нам все удалось». «Ты еще и документы забрала, да? Я о них даже не подумал. Ты умница. Просто молодец». Мы избавились от единственных ниточек, указывавших на наше пребывание в отеле. Если кто-то и попытается нас найти, ничего не выйдет. В картотеке теперь нет копий наших паспортов и лондонских адресов. Данные исчезли, как и запись, показывающая, кто сегодня утром пользовался компьютером. Телефон похитили призраки, и нет ни единого способа определить, кто останавливался в нашем номере, кроме...